помочь одной особе, которая, сама того не желая, сыграла в моей жизни главную роль. Или ее уже упустил. Нет, не совсем понимаю, что не дает раствориться в невесомости. Потеря. Пытаюсь прошептать потрескавшимися губами, но такое простое действие не получается. Во рту сухо, болит горло, возникает пожар в груди и животе. Ощущаю, как источник магии внутри меня готов исчезнуть. Но этого ни в коем случае нельзя допустить. Почему? Ответ очевиден. Если лишусь магии, то исчезну и из этого мира, в котором еще есть дела. Память, она возвращается и стремительно несусь из мягких и обволакивающих теплом облаков. Удар! И окончательно оказываюсь в собственном теле. И вот тут-то наваливается боль. Нет, не боль, а боль, когда все буквы в этом слове заглавные. Меня выворачивает, чуть не захлебываюсь рвотой. Зато на губах появляется солоноватая и металлическая жидкость. Кровь? Ее много. Она идет через каждую пору в коже. Ощущения такие, что кости скелета кто-то дробит и перемалывает. Внутренности завязываются узлами, растягиваются, а потом рвутся. Кости черепной коробки сдавливаются, а мозги начинают плавиться. Это иллюзия. С такими травмами не живут. Хриплю и обращаюсь к своему источнику. А тот бушует. Энергии почти нет, но всполохи такие, что даже внутренним взором смотреть больно. «Простите, я сделал все, что мог», — доносится чей-то голос. «Граф уже неделю в таком состоянии, ему становится хуже. Боюсь, ему осталось совсем немного». «Сколько?» — с грустью спрашивает какая-то девушка с очень знакомым голосом. Пытаюсь сосредоточиться на ауре говорящих. При этом начинаю увещевать источник успокоиться и помочь. Немного утихает головная боль. Нет, череп того и гляди лопнет. Но мысли все яснее и уже узнал баронессу. А стоящий рядом с ней целитель, судя по его ауре, не знаком. «Час или два, максимум», — доктор запнулся, но потом твердо сказал. «До рассвета он не доживет. Но до восхода солнца осталось чуть больше 2 часов». — возмутился Гарай. — Господин целитель, сделайте что-нибудь. Возьмите и влейте в графа мою кровь или жизненную силу. Мы заплатим, не подумайте. Деньги найдем. За нас же поручился Загор. — Молодые люди! — вздохнув, развел руками целитель, обращаясь к лейтенанту и баронессе. — Ни за какие деньги вашему другу не помочь. Это никому не под силу. Поверьте моему опыту. — Не согласен. Хрипло произнес я, а потом искривил губы в улыбке и шепнул. «Не дождетесь, не надейтесь. Шучу». «Алексис!» — подбежала ко мне Свения. «Ты очнулся!» Засуетился целитель, загремел склянками, и меня опутал какой-то поток магии. Вроде бы он целебный, но кожа и кости подождут, мне необходимо успокоить источник. Поэтому-то без раздумий захватил такую легкодоступную энергию и направил в себя. «Ему необходим сон!» — бубнит целитель и что-то вливает мне в рот. Последнее, что слышу перед тем, как провалиться в объятия Морфея, как лейтенант радостным и торжествующим голосом спрашивает. «Господин целитель, а каков теперь ваш прогноз?» Ответа не услышал, да и не очень-то хотелось. Провалился в сон, в котором замелькали картинки прожитой жизни. Все знакомо. Немного удивился тому, как действовал перед тем, как оказался на грани жизни и смерти. Пришел спасать Свинью и Гарая. Стоял в трактире, окруженный наемниками и ухмыляющимся графом Артоном. Он посчитал меня неопасным, разговаривал свысока. Все изменилось, когда я ударил круговой воздушной волной. В тот момент еще опасался причинить строению непоправимый вред. Рассчитывал действовать тихо, за это и поплатился. Не учел того, что из дальнего коридора появился наемник, который выстрелил из арбалета. Еще 2 спускались по лестнице, и от них в меня тоже устремились болты. Эти 3 выстрела парировал щитом, который выдержал удар молнией и разлетелся от воздушного кулака. Артон в это время на четвереньках пытался сбежать. В него я швырнул ледяное копье. Внутри все кипело от негодования, и магия легко слушалась. «Убить его!» – проорал Артон, которого осыпали ледяные осколки от выпущенного мной магического удара. Какой-то артефакт или амулет графа изменил полет копья, но оно отклонилось всего на пару десятков сантиметров. На меня накинулось сразу семеро наемников, среди которых оказалось двое орков. Пришлось отбиваться, парировать удары и жалить магией. Наверное, так бы и продолжилось, но Артон вновь проорал. «Пленников в подвале уничтожить, мне они больше не нужны!» Вот тут-то внутри у меня все вскипело. Пришли на помощь стихии, закручивая источник в некое подобие смерча. Удар огненным шаром растекся по моей груди, чей-то клинок отскочил от кожи. Сила переполняет. Клинок в моей правой руке невесомо порхает, а с левой ладони швыряю молнии из шары огня. Не нужны даже заклинания, достаточно потянуться к стихиям, которые меня окружают. И тем не менее, какие-то удары пропускаю. Скорее всего, бьют боевыми артефактами. Бой длился от силы 10 минут, а может и того меньше. Балки перекрытий трещат, вот-вот обвалятся, и их пожирает огонь. Каменные стены в трещинах, плитка на полу превратилась в крошево. Я же иду к бледному, как полотно, графу, выставившему перед собой меч. Артон пытается активировать какие-то заклинания. Вот в меня полетела очередная молния. Отмахнулся от нее рукой, и она ударила в потолок. «Не подходи!» – завизжал тот, кто все это затеял. «Ничего личного!» – хмыкнул я, отбил выпад меча и ударил левый между глаз своему врагу. Перестарался. Резюмировал, осматривая сбитые костяшки, на которых выступили капли крови. Хотел же с ним поговорить. Зачем в удар магию воздушного кулака вложил? Посмотрел на мертвого графа, в глазах которого застыл ужас. Моим ударом ему смяло переносицу и раздробило лобную кость. Последние достали до мозга. Артон умер мгновенно, а должен был ответить за все, что сделал. Журбер меня точно за такое не похвалит. У герцога бы. Этот гад долго мучился и рассказал все, даже то, что слышал и забыл. Ну а дальше я направился в подвал трактира. Выломал пару дверей, пока не обнаружил Свению и Гараю. К моему облегчению баронесса с бароном не сильно пострадали. Зато трактир разваливался. Пришлось создать защитный купол и уходить. В тот момент уже двигался на морально-волевых. Магии почти не осталось в источнике. Последние крохи в защиту вливал. Стали беспокоить раны, почти ничего не соображал, но мы вышли. И все же, что случилось, когда стал стихиями швыряться, как снежками после первого снега? Задался вопросом, при этом точно понимая, что нахожусь во сне. Проснулся поздним вечером, на столе горит лампадка. В кресле дремлет незнакомка. Попытался привстать. Плечо и живот прострелило болью. Какое-то неприятное ощущение на спине и стянута правая половина лица. Осторожно ощупал свое тело и пришел к неутешительным выводам. Получил ожоги. Ранения не залечены и организм ослаблен. Зато источник заполнен где-то на четверть. А значит, не все потеряно. Не выгорела во мне магия. А остальное заживет. Точнее, залечу. Странно другое, что целитель не справился с поверхностными повреждениями. Или пострадали внутренние органы и на них заклинания уходили. В общем и целом, если не двигаться, то чувствую себя более-менее. Потребности организма тоже ощущаю. Хочется посетить ванную комнату, а потом закинуть в желудок что-нибудь существенного. Проблема еще в том, что не понимаю, где нахожусь. Скорее всего, у Загора гощу. Но это только предположение. Если разобраться, то я помог контрабандисту укрепить влияние. Его люди возле трактира мелькали, и именно на них падет подозрение, что они разобрались с наемниками. «Надо встать», – прошептал я и применил пару малых целебных заклинаний. На удивление, они мало помогли. Пришлось отключать болевые рецепторы в плече и животе. Конечно, потом буду дольше восстанавливаться, но сейчас следует действовать. Существует ничтожный шанс, что попал к врагам. Необходимо его исключить. Смешно. Чуть слышно буркнул, сделав пару шагов. С меня градом пот льется, ноги и руки дрожат. О каком сопротивлении может идти речь, если рядом недруги? Сейчас со мной даже малолетка справится. Я сумел-таки оказаться в ванной комнате, при этом сиделка не проснулась. Девушка во сне чему-то улыбалась и делала губы бантиком. Похоже, ей снился любимый, с которым она целовалась или мечтала об этом. Разве мог ее от такого сновидения оторвать? Смеюсь, намереваюсь действовать осторожно. «Ну и рожа!» – произнес я, рассматривая свое лицо в зеркало. Недельную или около того щетину принял, а вот ожог мою внешность сильно подпортил. Боюсь, маги, занимающиеся корректировкой внешности, нам не озолотятся. А с учетом повреждения груди, живота и спины, то денег запросят столько, что останется их внукам, а то и правнукам. Ну, платить-то не собираюсь. Могу и сам себя подлатать. Кстати, есть абсолютная уверенность, что самолечение в моем случае лучший и быстрый способ встать на ноги и не пугать своей физиономией прохожих. Или все же заняться плечом и животом. Потрогал тугую повязку. Как только прекратит действие заклинания болевого порога, то меня сразу скрутит. Вот и думай, лицо восстанавливать, а потом в постели валяться или от ранений избавляться. Нет. Раздумывал недолго. Внешность важна, но только когда сам твердо стоишь на ногах. И кто так повязки наложил? Ругнулся, с трудом развязывая узел, а потом осторожно разматывая толстый слой ткани вокруг своего живота. «Неприятно», – смывая сочившуюся кровь, констатировал я. «Пока заклинание исцеления не применяю. Замыслил его сразу сделать мощным и одновременно направить на живот и плечо. Ткань-то мог бы не снимать, но тогда она могла оказаться под новой кожей, если сработает исцеление». «Приступим», – встал напротив зеркала и дал команду источнику начать с повреждения плеча. Прямо-таки на глазах. Отверстие от болта затянулось тонкой кожицей, а потом она стала обычной толщины. Различие только в том, что в месте попадания нет загара, но это мелочь. С повреждением брюшной полости все оказалось еще проще. Внутренние органы все целы, работают в штатном режиме. «Другое дело», – отозвав обезболивающее заклинание, сказал сам себе. «Теперь надо бы разобраться с личиком». А то в темноте мне сразу начнут кошельки отдавать. Хм, могу неплохо на этом подзаработать, подшутил и задумался. Как удалить шрамы и волдыри на половине лица? Про все остальное тело речь не идет, вряд ли хватит запаса магии. В источнике-то уже процентов 10 осталось. Что-то расход не радует. Вроде как и умения подпрыгнули, возможности удивительные, но жрут энергии много. Это как спортивная, большая и классная машина в моем предыдущем мире. Скорость впечатляет, мотор мощный, но топливо жрет как не в себя. Так и в моем случае. Надо озаботиться пополнением магии. Но об этом потом поразмышляю и поэкспериментирую. Ладонь накрыла поврежденную щеку и представил, как кожа восстанавливается. Жжется, нервы дергает, зубы почему-то разболелись. А из моего источника происходит стремительный отток магии. Еще и электрические импульсы стали кожу колоть. А потом ее как будто до мяса содрали и начали заново приклеивать. Зачесалось страшно, прямо-таки зуд. А заклинание никак не завершится, и прерывать его нельзя. А лбом ткнулся в зеркало. Происходит расход жизненной силы, чего никак не ожидал. Ноги затряслись. И даже попытался ладонь от лица убрать, но та словно приклеилась. Минуты три так простоял, а потом все резко оборвалось. «Вот черт!» – ругнулся, рассматривая себя в зеркало. «Нет, ожога нет. Кожа, как у младенца. Ни грубостей, ни естественных складок, ни намека на щетину. Естественный загар тоже отсутствует». «Перестарался». Потер затылок, понимая, что не учел многие факторы. Интересно, щетина-то будет расти? Или вторую половину лица такой же сделать? Нет, это и вовсе за пацана переростка начнут принимать. Пришлось исправлять ошибку, но на этот раз восстановительная процедура оказалась почти безболезненной и быстро завершилась. На радостях полез в ванну. Так как присутствует знакомая сантехника, есть горячая и холодная вода, то нетрудно догадаться, что нахожусь в поселении. Похоже, меня все же из города увезли. И как только рискнули, я же в плохом состоянии находился. И, кстати, почему сиделка незнакомая? Или меня поместили в другой дом, а не трактир Гуршаба? Ну, чуть позже узнаю. Сейчас очень хочу смыть с себя остатки крови и пота. Уже вытираясь банным полотенцем, услышал крики, беготню и чью-то брань. В магической карте увидел знакомые встревоженные ауры, находящиеся в комнате, где недавно очнулся. Подошел к двери и прислушался. «Как ты могла уснуть? Где теперь графа искать? Что, если его враги похитили?» Возмущенно обращается к кому-то Загор. «Простите меня!» Заикаясь, пролепетал девичий голосок. «На секундочку глаза прикрыла, а когда их открыла, то раненый исчез». «В доме его нет, на улице никто не видел», — доложил чей-то незнакомый голос. «Чужаков не было. Ни один сигнальный контур не нарушен». «Чертовщина», — произнес глава контрабандистов. А вот аура баронессы успокоилась. Свенья о чем-то догадалась. «Алексиса не только сложно убить, он продолжает нас удивлять. Уверена, с графом все в порядке», — произнесла племянница Журбера. «Не факт», — нервно сказал лейтенант. «Мы его чуть не потеряли, он был на грани, и могло произойти все, что угодно». «Печально, что ты в меня не веришь», — заявил я, входя, с трудом сдвинув в бок дверь ванной комнаты. «Доброго утра всем. Простите, что доставил хлопот». Немая сцена. Больше всего порадовали глаза Загора, которые чуть из орбит не вылезли. Контрабандист даже пару раз моргнул, а потом меня обошел и в ванную комнату заглянул. «Это что такое?» – задал вопрос слух глава контрабандистов. «Ванная комната? Нет», – ответил я ему очевидную, на мой взгляд, вещь. «Но ее тут отродясь не было», – растерянно произнес Загор и зачем-то пощупал стену. «Господин Алексис, как вы ее создали? Вам доступны утерянные знания и высшая магия?» «Ничего не создавал», – я отрицательно покачал головой. «Проснулся, захотел освежиться и сюда». Кивнул в сторону комнаты. «Зашел». «Может, при строительстве дома эту комнату замуровали?» – предположила баронесса. «Кстати, неплохой вариант. Я-то точно ничего не делал. Или спросонья непроизвольно что-то сотворил, не отдавая себе в этом отчета?» «Нет, это бред, такое никому не под силу». «Но почему-то однозначно уже утверждать не возьмусь. Загор как-то на меня с опаской смотрит, гора и восторженно. А баронесса хмурится и о чем-то задумалась». «Ладно, потом с этим разберемся», — махнул я рукой. «Почему не вижу Журбера и Иштанию? Они не пришли меня проведать и не переживают?» В ответ тишина, и почему-то все потупились. Как-то мне это совсем не понравилось. Похоже, пока валялся в отключке, что-то произошло, и явно не из разряда хороших новостей. Глава 10. Планы и реальность. События глазами бывшего главы тайной канцелярии. Когда все пошло коту под хвост? На этот вопрос сложно ответить, точнее, вспомнить дату. Лет 5 назад или больше. Валтор стал слишком самоуверен, перестал держать руку на пульсе и лениво наблюдал со стороны, что творят его высшие чины. Упустил ситуацию. А когда спохватился, то оказалось, что уже поздно. Как ни прискорбно признавать, но дни императора сочтены. И все же я пытаюсь что-то сделать. Хотя понимаю, что, как говорят, последний дилижанс уже давно ушел. Настроение ни к черту. Эти проклятые горцы, как и их союзники, разговаривают свысока, показывая, что делают огромное одолжение. Не отдают даже минимального почтения, положенного в таких случаях. У нас официальный визит со всеми необходимыми бумагами. но поселили далеко не в тех апартаментах, положенных по статусу. Впрочем, плевать на это. Проблема в том, что предложение, которое передал от императора, отвергли с улыбками. И нас даже не допустили до аудиенции с правителем. Приходится спрятать гордость и общаться с чинушами меньшим рангом, который когда-то я занимал. А Иштаню и вовсе демонстративно не замечают. В последний момент девушки говорят положенные этикетом слова. Ну, этому есть объяснение. Горцы не любят тех, кто рожден не в браке. Но раньше бы они себя так не вели. «Входите открыто!» Устало потер глаза, когда раздался осторожный стук в мои покои. «Ну, как покои? Небольшая гостиная, в которой совещание-то не провести. Спальня, скромный кабинет и ванная комната. Мебель недорогая. В общем, обстановка подчеркивает, что уважения горцы к моей персоне не испытывают. Графиню заселили в похожих апартаментах. Но та на это никак не отреагировала. Такое впечатление, что ей все равно. «Добрый вечер, господин герцог», – произнесла дочь императора, входя с Гунбарем и Зурбой. «Телохранителям Алексиса и Иштании я выдал четкие наставления и приказы, чтобы ни на секунду не оставляли свою подопечную одну. Следили, как будто чего подозрительного из чужих рук не приняла и, не дай боги, не съела. Последнее не касается еды с дворцовой кухни. Принимающая сторона гарантирует, что еда не отравлена и в ней нет никаких добавок, влияющих на разум и здоровье гостей. Ну, это стандартное правило во всех странах». «Здравствуйте, Иштания», – посмотрел на графиню, а потом кивнул Гунбарю и Зурбе, с которыми сегодня уже пару раз виделся. «Есть новости?» Присаживаясь на стул, поинтересовалась девушка. «Знаю, что ее интересует. Контрабандисты, которые нас сопроводили в столицу горцев, сообщили, что Алексис сильно пострадал, вызволяя Свению и Гарая. Целители дают неутешительные прогнозы. Точнее, на выздоровление графа нет ни единого шанса. К сожалению, они неутешительные», – не стал ничего скрывать. «Почти все предложения Валтура отвергли. Дали понять, что алмазные шахты, как редкие артефакты из хранилища, им и так достанутся, когда Каршанская империя падет. У меня есть информация, что горшанцы и северяне дадут горцам намного больше, чем мы можем предложить. В общем-то, остался только последний вариант. Но, как ни удивительно, его не спешат принимать». «На меня намекаете?» Безразлично поинтересовалась Иштания. «А ведь я ее видел веселой, жизнерадостной и даже непоседливой. Сейчас же передо мной сидит бледная копия той, которая была горда и независима. Даже в пути, когда добирались сюда и попадали в разные переделки, то и тогда графиня держалась невозмутимо. Мне это самому не нравится», – устало выдохнул я. «Но каких-то других вариантов нет. Если только не сбежать в глухую деревню и выдавать себя за простолюдинку. Это сложно, но реализовать возможно. Однако там окажешься одна, мы с тобой не сможем отправиться, так как мгновенно вызовем подозрения и нас легко найдут. Какие там окажутся перспективы? Молодая, красивая девушка, без родни и защиты. Боюсь, вскоре тебя силой выдадут замуж за одного из местных. Мужу будешь прислуживать, рожать детей, вести домашнее хозяйство и ухаживать за скотиной. Ни о каких книгах и развлечениях речь не пойдет. Сможешь ли так жить? Не уверен». «Зачем так кардинально?» – не выдержал Гунбарь, вступив в разговор. «Графиня могла бы обосноваться в небольшом городке, открыть какую-нибудь лавку и тихо, мирно жить». «Думаешь?» – усмехнулся я. «Постоянно прятать ауру и манеры, шарахаться от стражи и магов, при этом ее продолжат искать. Незамужняя дочь императора, пусть даже и свергнутого, окажется неплохим козырем в политической игре. «А если выйду замуж за какого-нибудь аристократа или купца?» — спросила Иштания. «Ничего не изменит. Не если, а когда найдут. Даже не посмотрят на детей, если те появятся», — грустно ответил ей и пояснил. «Нужна защита или стопроцентная гарантия, что никто не найдет». В дверь вновь постучали, на этот раз пришел посыльный. Меня с Иштанией приглашали отужинать в компании брата правителя горцев, одного из сыновей императора горшанцев и канцлера северян. Похоже, устраивают смотрины. Но, судя по составу, то заинтересованности немного. И вот я веду под руку графиню в один из залов дворца горцев. Оказалось, что это небольшой прием в честь оглашения чьей-то помолвки из не очень влиятельных особ. На нас не обращают внимания. Впрочем, в приглашении четко дали понять, с кем предстоит общаться. Ишту приглашает на танец брат правителя горцев, которому лет 50, грузный, с сальным взглядом и, что удивительно, начинающий лысеть. Горец смотрит на девушку, как на вещь. Оценивает ее и, не смущаясь, пытается сильнее к себе прижать. Этикет? Нет, он о нем не слышал. Мне известен характер этого господина и его привычки. Пожалуй, графине лучше в деревне за коровами ходить, да мужу-крестьянину супружеский долг отдавать. «Хорошо!» Подвел Ишту после танца брат правителя горцев и причмокнул губами. «Вам передадут мое предложение. Наследниками пора обзаводиться, но особой помощи Валтура от меня не ждите». Следующим объявился горшанец. С презрительной улыбкой на лице он повел девушку на танец. «А во мне начинает закипать злость. Неужели считают, что прибыл торговать графиней? Именно так это выглядит. Еще бы рабский аукцион устроили. Или мне дают понять, что другого недостойны? Господин, не желаете бокал шампанского?» — шепнул старый лакей, которого в зале не должно быть. «Уртах, ты с ума сошел?» — беря фужер, задаю вопрос одному из немногих оставшихся моих осведомителей. «Это срочно!» В мою ладонь перекочевала записка, после чего слуга ушел. Медленно пью шампанское и не чувствую вкуса. Что такое случилось, если старый друг так рискнул? На нас готовится нападение? Принято какое-то соглашение, по которому наша участь незавидна? Отхожу в сторону окна. Оборачиваюсь и делаю вид, что смотрю в темноту. Всего несколько слов, и ситуация переворачивается с ног на голову. Валтур мертв. Графиню отдают горшанцам в качестве приза. Последнее не факт, что исполнится. Та, с помощью которой есть вариант претендовать на трон, становится целью. И не только, чтобы на ней жениться. Иштанию попытаются устранить, дабы не дать кому-то преимущество. Лихорадочно перебираю варианты из тех, о которых так много размышлял. И ведь знал, что дни Валтура сочтены, но надеялся. Вот же дурак! «Господин Журбер, ваша воспитанница прелестна», — сказал северянин, подводя ко мне графиню. «Когда Иштания успела и с третьим претендентом потанцевать? Кстати, канцлер неплох, источник сильный, черты лица немного грубые, взгляд жесткий и волевой. Опасный противник. Этот господин знает, чего хочет, ни перед чем не остановится. И, пожалуй, еще недавно я бы дочь императора попытался ему всучить». «Да-да, именно всучить», — заручившись некими гарантиями от северянина. «Но сейчас расклад другой». «Господин Северус ни на секунду не сомневался в вашей проницательности», — ответил я канцлеру вражеской империи. «Уверен, Мы найдем точки соприкосновения по многим вопросам. Мои предложения передадут вам в течение пары часов», — сказал тот и повернулся к девушке. «Графиня, был рад знакомству. Вы само очарование». Он склонил голову. «Выглядело бы лучше, не случись известные события», — уклончиво ответила девушка. При этом ее глаза гневно блеснули. «Дочь императора с трудом сдерживает гнев и раздражение, но ведет себя согласно этикету, и придраться к манерам невозможно. Однако может в любой момент взорваться. Надо отсюда как можно быстрее уходить». «Иштаня, вы меня не проводите?» – спросил я и пояснил. «Такие мероприятия отнимают много сил. Отвык», – развел руками. «Конечно, пойдемте», – поспешно взяла меня под руку графиня, заметив, как в нашу сторону направился брат правителя горцев. «Прогуляйтесь через сад», – кивнул канцлер северян в сторону открытых дверей. «Перед сном это полезно, да и принимать решения на светлую голову лучше». «Тогда мы уходим», – потянула меня девушка в сторону, указанную Северусом. «Всего хорошего, господин», – поспешно добавила, обращаясь к канцлеру. «Хм, не назвала его по титулу, не смогла себя пересилить. А это говорит о том, что графиню бесит сложившаяся ситуация». «Журбер, простите, боюсь, не смогу», – чуть слышно произнесла Иштания, когда мы вышли в сад и шли к одному из входов дворца, надеясь ни с кем не встретиться. «Мне сообщили, что ваш отец мертв», – негромко сказал ей и добавил. «Примите мои соболезнования». «Спасибо», – задумчиво произнесла та. «Что теперь? Расклад, как я понимаю, поменялся». «Надо подумать. Главное, в горячке не наломать дров». Я положил ладонь на пальчики девушки, которые сжали мой локоть, и одобряюще похлопал. «Выход найдем. Другого не дано, не бойся». Вот только все оказалось серьезнее, чем думал. У наших апартаментов появилась охрана. Нас даже дожидался комендант дворца, который настоятельно рекомендовал не выходить дальше коридора. Мы оказались почетными пленниками, участь которых еще не решена. Но предложение о троих претендентов на руку Иштании мне передали. Хотел с ними ознакомиться, но мне пришел магический вестник от Загора. Зачарованный ворон говорил о том, что сведения очень важные. С послания контрабандиста и начал. Три раза перечитал, не веря в написанное. То, что сообщил глава контрабандистов, резко изменило планы. Надо бы все обдумать, взвесить, а потом действовать. Но мне кажется, что какой бы риск ни был, но он того стоит. Появилась надежда сохранить империю. А для этого готов на многое. За свою родину готов сражаться. «Ждешь ответа?» – посмотрел я на ворона. «Загор умен. Сообразил, что потребуется его помощь. Интересно, что он за нее попросит? Боюсь, обойдется это очень дорого». События глазами графа Алексиса. Восстанавливаюсь стремительно. Всего-то час прошел, как очнулся, а уже передвигаюсь уверенно. Удивительно, но горцы меня начали опасаться и избегать. Все дело в моих проснувшихся способностях, о которых мгновенно узнали. У Загора уже имелись на этот счет предпосылки после того, как я освободил баронессу и лейтенанта. Но в подробности глава контрабандистов вдаваться не стал. Сказал, что позже обстоятельно переговорим. Свенья и Гарай про Иштанию промямлили, что та с Журбером и всеми остальными благополучно добралась до Золтогора и сейчас во дворце правителя. «Алексис, вам следует набраться сил», — сказала баронесса, когда стал задавать уточняющие вопросы. «Магический договор выполнили. Дочь императора и ее свита добралась до цели». «Да-да», — поддержал ее лейтенант. «Ты только не волнуйся и не переживай. Целитель говорил, что твоя аура и источник не сразу придут в норму. Возможны спонтанные откаты». «Думаешь, я не слышал его слов?» Хмыкнул я и посмотрел на блюда, стоящие на столе. И как в меня столько влезло. При этом все так же голоден, а желудок, такое ощущение, пуст. Еда каким-то образом преобразуется в жизненную силу и энергию, пополняя мой источник. Кстати, тот тянет из окружающего пространства магические потоки. По моим прикидкам, давно уже должен быть полон, однако прибавилось всего-то процентов 5. Можно сказать, что во мне магии почти нет, если смотреть со стороны. Баронесса, мы договорились перейти на «ты». Чуть запоздало обратился к девушке. Все же выбрались из серьезной передряги. «Граф, прости!» – виновато улыбнулась та. «Этикет виноват. Ты выше по статусу, а еще и командир отряда». «Которого нет», – мрачно хмыкнул я. «Хорошо, к вопросу о наших воинах и спутниках мы еще вернемся. Понимаю, что чего-то опасаетесь. Как насчет того, чтобы объяснить мне ваш взгляд на произошедшее?» «Ну, это очевидно», – пожала плечиками баронесса. «Мы оказались в ловушке, но поджидали». «Ты не поняла, вопрос в другом», – перебил я ее. «Почему меня продолжают опасаться, в том числе и ты, сгораем?» «Да, проснулись древние силы. После того, как выложился и швырялся стихиями, то должен был выгореть, лишиться разума и умереть». Так гласили легенды. «Однако этого не произошло, я здраво мыслю. На людей не кидаюсь и не собираюсь без разбора всех уничтожать». Свенья задумалась, но потом попыталась объяснить. «Мы все привыкли к одному, а когда сталкиваемся с чем-то непонятным, то изумляемся и относимся настороженно. Нет, лично я тебе доверяю. Но если недавно знала, что будет, то теперь становится непонятно». «Если бы у тебя проснулась магия раньше, то мы могли отстоять крепость», — произнес Гарай. «Смеешься?» – покачал я головой. «Мы и так продержались намного дольше, чем рассчитывали. Враг нас многократно превосходил в живой силе». «Но в древние времена стихийный высший маг, если верить летописям, только бы посмеялся», – возразила баронесса. «Вспомни ванную комнату, которая появилась в этом доме. Загор клянется, что ее не было. Да и некоторые вещи в ней вызывают удивление». «Ну, этот феномен объяснить не в состоянии. Точнее, банное полотенце, смесители и плитка на стенах и полу этому миру точно не принадлежат. В этом нет сомнений. Раздвижной механизм в стене тоже горцам не знаком. Однако, мочалка и даже мыло имеют местное происхождение. В том числе и каменная чаша ванны. Если разобраться, то именно так мне представлялось это место, если совместить технологии. При этом ванную комнату я искал и даже не думал создавать. Неосознанно получилось. Спорно, на это требовалось уйма энергии и, наверняка, многоуровневые заклинания. Да и не приходилось слышать, чтобы из других миров в этот что-то перемещали. Вопросов к этому слишком много, а ответов и даже предположений нет. Ну, мысль, что кто-то другой построил ванную комнату, Загор отмел. Чужаки в этом доме не гостили, а сам он построен всего-то лет 20 назад. «С ванной комнатой непонятная история», – признал я. «Даже если допустить, что к ее созданию причастен, то повторить не смогу. Наверное, находился в тот момент не в себе и требовалось избавиться от излишка силы». «Которой у тебя не имелось», – парировала свинья и поспешно добавила. «Не будем об этом. Действительно, нет какого-то разумного объяснения. Но то, что ты способен противостоять многим угрозам, очевидно. Могу еще напомнить, как нас с графиней из магического шторма выводил». «Раз сама Иштани упомянула, то не пора бы про нее поведать», — решил сменить я скользкую тему. «А что там рассказывать?» — отмахнулась девушка. «Некоторые планы Журбера тебе известны. Уверена, он их придерживается. Ты лучше подумай. Как избавиться от ожогов? Целитель пытался, но у него не получилось. Он даже не смог залечить ранение от болтов». Она хотела еще что-то добавить, но оборвала себя. «Да, вновь признаю ее правоту. Не очень себя комфортно чувствую. Прикосновение к коже вызывает болезненную реакцию даже с учетом заклинаний обезболивания, которые наложил на поврежденные участки. Опыт восстановления уже есть. но процент поражения тканей большой. Не уверен, что запаса энергии хватит, и не факт, что без проблем перенесу болезненную процедуру. После сытного завтрака, плавно перешедшего в обед, я почувствовал дикую усталость. Отправился отдохнуть в выделенную мне комнату. Еще раз осмотрел ванную, приходя к мысли, что это все же моих рук дело. Даже не понимая и не зная, как такое сделал, это внушает определенный оптимизм. Получается, что вещи своего прошлого мира можно в этот переместить. А из этого следует, что и не исключен и физический переход. Приходилось сталкиваться с загадочными артефактами, которые находили на раскопках. Мать с отцом часто спорили по этому поводу. Мне тоже доводилось такие предметы в руках держать. Одна из версий давала объяснение, что, мол, некий человек с буйной фантазией, художник своего дела или сумасшедший ученый создал нечто, не зная для чего. Мол, так он это видел. Другими словами, требовалось придумать обоснование, а не найти истину. «Алексис, могу с вами переговорить?» Зашел ко мне Загор. «Конечно, проходите», кивнул я ему. «Мне сообщили не очень хорошие новости», произнес контрабандист. «Слушаю». «Император Каршанской империи мертв. Причины смерти расходятся, но его точно нет в живых, и символ правления в столице потускнел», внимательно глядя на меня, сказал Загор. Он словно ждал какой-то моей реакции. Ну, честно говоря, нигде не ёкнуло. Как в той известной фразе: «Король умер, да здравствует король». Правда, понятия не имею, кто на трон усядется и как будет править. Будет ли хуже или лучше, тоже никто не скажет. Сейчас война идет. Герцогства разобщены, но между ними нет противостояния. Наверняка начнется драчка за императорское место. Точнее, она уже в разгаре. Однако тот, кто займет место Валтура, окажется в сложном положении. Удастся ли такому человеку усидеть на троне? Нет ответа. Смутное время. А вот для Журбера и его планов это серьезный удар. Герцог отправился договариваться от имени Валтура, а того уже нет. Следовательно, все предложения бывшего главы тайной канцелярии никого не заинтересуют. У Журбера остался один козырь – Иштания. А вот ей и вовсе не позавидуешь. На кого она может надеяться? Только на наш небольшой отряд. Оставлять в беде графиню не собираюсь. Необходимо срочно выдвигаться в Золотогор. Жаль. Я все же выразил свое отношение к смерти императора. Это еще не все печальные вести, произнес Загор. Дела у войск Айливирского герцогства идут не слишком хорошо. Северяне и орки захватывают все больше территорий. Уже процентов 20 земель под их знаменами. Ваш отец сделал все, что в его силах. Лично проверял подготовленные рубежи обороны. Его отряд выследили и... Контрабандист тяжело вздохнул. Айливир Вард погиб. Его тело доставили в город Эйлин, рядом с родовым замком. Похороны состоялись 5 дней назад. На данный момент все ждут ваше возвращение. Хотелось выругаться и попинать стену ногой и кулаком. Даже руку для удара занес, но сдержался. Черт его знает, вдруг проломлю каменные блоки. Приобретенную силу еще толком не изучил. «Примите мои соболезнования», — склонил голову глава контрабандистов. «Ваш отец был сильным соперником». «Вы его знали?» — удивился я. «Встречались в императорском дворце, когда Валтур правил твердой рукой», – задумчиво сказал Загор. «Это дела давно минувших дней. Алексис, не делайте поспешных решений. От того, как вы поступите, зависит многое, если не все». Голова заболела, мысли крутятся с бешеной скоростью. «Знаю, если вскоре не объявлюсь, то оборона герцогства дрогнет. Родных необходимо поддержать, позаботиться о мелкой занозе сестре. Второй – не дать наделать ошибок, подбодрить брата и поддержать мачеху. При этом у меня отряд в стане врага. Отказаться от них, бросить в сложной ситуации Журбьера, Иштанию, Гунбаря и всех остальных – Ну и разорваться не могу. Новости действительно плохие, покачал я головой. Спасибо, что рассказали. Мне не нравится, что нарушено равновесие, медленно произнес Загор. Многие еще не поняли, но если падет Каршанская империя, то простые... Он сделал ударение на последнее слово, а потом продолжил. Люди и горцы окажутся в проигрыше. Переживает за свой бизнес? Уверен, через какое-то время все вернется на круги своя. Хотя, если вспомнить карту, то для местных окажется не все так просто. Особенно, если им придется пересекать две границы. Но это дело будущего, и не факт, что произойдет такой раздел. Загор, мне нужно как можно быстрее добраться до Журбера. Боюсь, моим людям грозит опасность, произнес я. Я направил сообщение герцогу, что император Каршанской империи умер, медленно произнес Горец. Жду ответа и думаю, что бывший глава тайной канцелярии примет правильное решение. Если позволите, дам совет. Говори. Загор достал из кармана сложенную несколько раз карту, положил ее на стол и сказал. Если ваш отряд решит покинуть Золотогор, то вы с ними можете встретиться здесь. Он указал на один из поселков горцев. Тут река с быстрым течением. Она является одной из тех, что ведет в ваше герцогство. Понял, не продолжайте. Остановил я Загора. Как только получите ответ от Журбера, то сообщите мне, что он решил. Хорошо, к утру будем знать, сказал Горец. Алексис, вам следует отдохнуть. Вы еще не полностью восстановились. Вы правы, согласился я с ним. Обменявшись еще несколькими фразами, Загор ушел, но карту оставил на столе. Думай, думай, сказал сам себе и потер виски. Хотя все очевидно. Следует вытащить Журбера с Штаней, после чего возвращаться в свое герцогство. А сейчас, как бы не хотел оттягивать, нужно позаботиться о своем теле. Боюсь, с такими ожогами долго верхом не усижу. А в ближайшее время предстоит спать в седле. Заниматься лечением точно окажется некогда. Вздохнув, я вновь направился в ванную комнату, на ходу раздеваясь и заранее морщась, представляя, какой сам себя подвергну пытке. Глава 11. Неожиданные осложнения. События глазами графини Вилар. Чувствую себя грязной, испачканной и брошенной. Удивительно, но смерть отца ничего в душе не затронула. Нет ни слез, ни сожаления, только злость. Держусь из последних сил и боюсь, как бы не сорваться. Я же осознала, что меня продают, как какую-то вещь, только пару часов назад. Брат правителя горцев даже... кое-что успел нашептать, что он со мной сделает, когда заполучит. Тогда или чуть позже я осознала, волю императора выполнить не смогу. Лучше яда выпить или кинжал в сердце вонзить. Но становиться куклой для утех не буду. Да и толку-то от моей жертвы. Журбер рассчитывает на какое-то соглашение. Не будет его, даже если и пообещают. Нашу империю, если что-то и спасет, то не мое замужество». И на что Валтур рассчитывал? Династический брак? Ха-ха, три раза. Госпожа, что-то случилось? С ужасом поинтересовалась Сарика, когда я вошла в отведенные мне комнаты. Так заметно, поинтересовалась я и посмотрела в зеркало. Изображение показало стройную девушку в скромном платье и почти без украшений. Простая прическа, по меркам императорского двора. Лицо бледное, в глазах нездоровый блеск. Подрагивают пальчики, нервно сжимающие подол. На виске пульсирует жилка. «Хорошо еще, что глаз не дергается», – буркнула я. «Простите», – не поняла горничная. «Расшнуруй платье, попроси подать крепленного вина. Есть повод напиться». Дала указание, мечтая оказаться в ванне и смыть с себя липкие взгляды и потные прикосновения. Сарика умничка, не стала лезть в душу и молча все исполнила. Подготовила воду, взбила пену. Знает, как люблю и что меня всегда успокаивало. Я ей все расскажу. Даже попрошу совета. Но это случится позже, когда немного приду в себя. Готово. Позвольте помочь. — произнесла служанка, с тревогой за мной наблюдая. «И чего так нервничает? Подумаешь?» Прислонилась лбом к зеркалу, и по щекам текут слезы от бессилия и злости. Чуть киваю, и Сарик избавляет меня от остатков одежды. Погружаюсь в горячую воду, задерживаю дыхание и окунаюсь головой. Немного успокаиваюсь и начинаю мыслить разумно. Баронесса Свения мне твердила, что безвыходных ситуаций не бывает. Необходимо лишь все взвесить, обдумать и выбрать правильное направление. «Сарика, где вино?» – вынурнув, крикнула я. «Госпожа, уже несу!» – появилась на пороге ванной комнаты служанка с подносом в руках. Девушка подала мне бокал. Я сделала большой глоток, а потом сказала. «Император умер. Нас посадили под замок. Что будет дальше, непонятно». «Беда!» – прошептала Сарика. «Не то слово!» – невесело усмехнулась я. «Не знаю, сколько наследников Валтура осталось в живых, но за каждым начнется охота. Сводных братьев начнут уничтожать. Сестер используют в качестве разменной монеты, для того, чтобы имелась законная возможность претендовать на трон. Мало того, что империя несет поражение в войне, так еще и драка за трон началась». «А что на приеме произошло?» – осторожно поинтересовалась служанка. «Мне пытались назначить цену, но, похоже, тогда еще не знали, что Валтур умер», – задумчиво произнесла я. «Знаешь, из всех зол выбрала бы канцлера северян. Кажется, с ним можно договориться. Однако не стану этого делать». «Он красив, богат», – с любопытством посмотрела на меня Сарика. «Опасен», – хмыкнула я. «А еще он мной не заинтересовался». «Нет, пытался делать вид, что приглядывается, оценивает, но успела прочесть в его глазах разочарование, как только он ко мне прикоснулся». «Не понимаю, почему так произошло?» Впрочем, сама к нему влечения ни на грамм не испытала. «Не то что к...» Оборвала себя и мысленно обругала. «Чуть не проговорилась. Я же даже мысленно себе этого не позволяю». А тут слова вдруг чуть не вырвались. «Это все вино виновато». Хотя и сделала небольшой глоток. «Что вы хотели сказать?» — полюбопытствовала служанка. «Госпожа, вы от меня что-то скрываете. Кто вам нравится?» «Думаю, не можете забыть графа или лейтенанта. Жаль, что их с нами нет». «Чушь не говори». Сделав невозмутимый вид, отмахнулась я и сдула с лица пену, которую неосмотрительно задела. «Вина еще налей». «А может, не надо?» — осторожно заметила Сарика. «Голова же потом заболит». «Вылечу», — задумчиво ответила, почему-то мысленно сравнивая Северуса с Алексисом. «Канцлер северян все же неплох, но граф мне нравится больше. Но дело еще в том, что между ними есть что-то общее. При этом они абсолютно разные. Мало того, мне очень хотелось бы увидеть Алексиса на месте Северуса. И это несмотря на то, что я на графа жутко сердита и обижена. Как он мог меня отправить во дворец к горцам? Получается, бросил. А еще ведь и подставился. Получил ранения, с которыми не в состоянии справиться целителем. Гад он, а не друг. Сама бы придушила за такое ко мне и себе отношение. Пусть только выживет. Найду и отыграюсь за все свои нервы. Что смогу сделать? Заставлю в себя влюбиться. А в самый последний момент, когда он воспылает страстью, разденусь, покажу себя. После чего сбегу и буду неприступной». Перед глазами появилась картинка, как все будет происходить. Вот он меня начнет целовать, раздевать, что-то ласковое на ушко шептать. Я же в ответ расстегну его пояс, спущу штаны, чтобы спутать ему ноги, толкну на кровать, рассмеюсь и гордо уйду, прихватив одежду. Гм. А еще обязательно применю обездвиживание. Тогда и вовсе он окажется в моей власти. «Госпожа, вам плохо? Вы сильно покраснели и дышите тяжело?» — забеспокоилась Сарика. «Господи, стыд-то какой! Щеки полыхают, внутри все горит от какого-то странного предвкушения. Нет, так просто граф не отделается. Надо ему придумать изысканное наказание, чтобы раскаялся и умолял о прощении». «Все хорошо. Это от вина и усталости», — тряхнув головой, прогоняя видения и мысли, ответила служанке. «Сарика, принеси мне темно-синее платье. Хочу сходить к Журберу. Есть к нему несколько вопросов». Моим планам не суждено было сбыться. Не успела переодеться, как в мои апартаменты постучали. Служанка пошла узнать, кто пришел, а я спешно приводила себя в порядок. Когда же вышла из ванной комнаты, то застыла столбом. Сарику за руку держит Северус. Смотрит той в глаза, и в воздухе такое напряжение, что он готов заискрить. Мало того, ауры этих двоих ведут себя странно. У северянина она полыхает льдинками и пытается пробить защиту моей подруги. «Что здесь происходит?» – поинтересовалась я. Мне не сразу ответили. Эта парочка еще пару секунд стояла неподвижно. А потом канцлер нехотя отпустил ладошку Сарики и посмотрел на меня. «Графиня, нам с вами необходимо поговорить». «Слушаю вас», – спокойно сказала, наблюдая за девушкой, которая медленно попятилась к окну, стараясь отойти от северянина подальше. «Но вам сначала надо извиниться перед моей горничной. Вы ее напугали». «Госпожа, простите, не хотел». Приложив руку к груди и сделав небольшой поклон, обратился Северус к Сарике. От такого обращения, сказанного низким с хрипотой голосом, моя служанка покраснела, потупила взгляд и пролепетала. «Это вы меня извините. Вела себя непростительно и вызывающе». «Да что на нее нашло? С ума сошла? Она никому и никогда не давала спуска. А сейчас перед ней вовсе враг нашей империи. А еще тот, кто размышлял, а не купить ли меня для достижения каких-то своих целей. Канцлер, так что вы хотели?» – уточнила я. «Хотел?» – переспросил Северус и нахмурился. «Действительно, что-то ведь хотел. Но теперь все не так. Простите, у вас нет чего-нибудь выпить?» «Извините», – удивилась его словам. «Не находите, что странно о таком спрашивать у двух дам?» «Еще раз простите». Он провел ладонью по лбу. «Устал и несу чушь. Все, уже в себя пришел». Мгновение, и он вновь собран, глаза холодны, а от ауры веет опасностью и хищником. «Графиня, если вы еще не знаете, то сообщаю. Ваш отец, император Валтур, мертв. Войска горшанцев продолжают наступление. Мои воины, объединившись с оркскими племенами, успешно продвигаются вперед. В связи с этими обстоятельствами хотел предложить вам...» Он вдруг замолчал и посмотрел на Сарику. «Господин Северус, что же вы хотели предложить?» – поинтересовалась я. «Почему пришли не к господину Журбиру, а ко мне?» «Готов помочь вам скрыться», – явно на что-то решившись, произнес канцлер северян. «Во дворце оставаться нельзя. Вас либо убьют, либо спешно устроят брачную церемонию, а после консумации проведут обряд по передаче магической силы супругу. Возможно, я краски сгущаю, но это самое очевидное. И да, претенденты на вашу руку со стороны горшанцев и горцев изменятся в ближайшее время. Но, скорее всего, к ним присоединится один из вождей или шаманов орков. Они уже выразили недовольство правителю горцев, что их не поставили в известность о вашем пребывании во дворце». «Орки тоже хотят поучаствовать в моей судьбе?» Грустно и удивленно поинтересовалась я. «Они же дикари!» – прошептала Сарика, но потом нахмурилась и произнесла. «Но некоторые из них делают неплохие вещи. Умеют торговать и даже держат лавки и трактиры». «А еще их вожди знают толк в политике», – хмыкнул канцлер. «Долгое время их считали дикарями, но на самом деле это не так. Орки привыкли к кочевой жизни, но большая часть из них уже так не считает. Вождям же и шаманам выгодно, чтобы все думали о них пренебрежительно и считали, что легко обмануть». «И что потребуете за помощь?» Поинтересовалась я, догадываясь, что у северянина имелось другое предложение, но он его изменил. «Уверена, бескорыстно вы рисковать не станете». «Магический договор, что не затаите на меня обиды, а когда окажетесь в безопасности, будете поддерживать со мной связь. После же окончания войны госпожа Сарика со мной обручится. Хотя это можно сделать уже и сегодня», – произнес Северус, при этом смотря на мою служанку. Немая сцена. Канцлер настолько шокировал меня и подругу таким предложением, что у нас рты приоткрылись, а сказать ни слова не в состоянии. Я перевожу взгляд с Северуса на Сарику, а те рассматривают друг друга и оба хмурятся. «Канцлер,